Глава 21. Вдоль речки в окрестностях Саблина продвигался шеренгой наряд милиции, МЧС, отрывисто лаяли собаки, несколько человек несли необходимую для разбора завала технику. Шеренгу возглавляли капитан, отец Арсений и Аркаша, подошли к отверстию в крутом берегу, поросшему густой травой. «Вот какой-то вход в пещеру! Это он?» – обернулся к священнику капитан. «Нет, следующий!» – тихонько прошептал Аркаша. «Нет, не этот!» – громко сказал отец Арсений. «Еще должен быть!» Через несколько шагов действительно увидели еще один вход в пещеру, попросторнее. «Сюда!» – шепнул Аркаша. «Я думаю, что здесь, товарищ капитан!» – сказал отец Арсений. «Хорошо, дальше мы справимся сами. Просьба вам и вашей девочке подождать в машине. Внимание!» – обратился он к подошедшему отряду. «Преступники вооружены огнестрельным оружием!» Отец Арсений и Аркаша вернулись к машине. Больше они никак не могли повлиять на ход событий. Им оставалось только ждать. Аркаша внимательно вглядывался через стекло, но отряд скрылся в горе, и на берегу реки все было тихо и спокойно. «Ух, как долго!» – прошептал Аркаша. «А ты думал, это быстро завалы разбирать? Я боюсь, что эти бандиты, не дай бог, ранят кого-нибудь». «Вряд ли, если они еще живы, то во всяком случае смотрели смерти в глаза. А это очень меняет людей. К тому же побоятся стрелять, что им одного обвала мало. И потом, сколько они пробыли без воды и пищи. Я вижу машину скорой помощи. Вот это кстати. Да и я, как священник, тоже могу понадобиться. Смотрите, ведут!» Из пещеры вывели воров. Ноги у них подкосились, они упали. К ним подбежали санитары, уложили на носилки, понесли в машину скорой помощи. Милиционеры вынесли шкатулку. «Ну все, кажется, все в порядке», — с облегчением вздохнул отец Арсений. «Это вы здорово все придумали», — восхищенно сказал Аркаша. В машину заглянул капитан. «Мои поздравления, отец Арсений. Шкатулку эту всем регионам ищем. Вся милиция на ноги поставлена. А тут какой-то бродяга разоткровенничался. Странно все, не по правилам». Капитан уселся на переднее сиденье, скомандовал водителю ехать. «Что за шкатулка?» – поинтересовался отец Арсений, когда УАЗик тронулся. «Была украдена из музея, затем ее в ломбард сдали на хранение. Воры ждали, когда все уляжется, а вернее, покупатели искали. Затем ее из ломбарда выкрали. Наверное, конкурирующая бандитская организация. Или между своими же раскол произошел. А представьте, отец Арсений, использовали для воровства детей». «Детей?» «Да, представляете? Но зачем?» «Чтобы в дымоход пролезли и без лишнего шума». «Но откуда это стало известно?» «Дети или ребенок шкатулку-то украли, да оставили записку, мол, искать воров на свалке». «Подумать только!» «Наверное, детей заставили воровать силой, а те не могли с этим смириться, вот и написали». «Возможно, городскую свалку обложили, всех бродяг изловили. Да были среди них и профессионалы с огнестрельным оружием, а шкатулку не нашли, и у задержанных ничего выпытать не смогли. И вдруг...» «В общем, спасибо вам, отец Арсений, за содействие в поимке преступников и обнаружение похищенных сокровищ вам полагается вознаграждение». «Хорошо, я употреблю премию на благотворительность». «Ну, это уже ваше дело. Еще раз огромное спасибо. Вы с нами?» «Нет, спасибо, я же обещал показать племяннице пещеру». Отец Арсений и Аркаша смотрели вслед удалявшимся машинам, пока они не скрылись за поворотом. «Ну, Аркадий, не расслабляться, у нас еще много дел. И самое важное дело на повестке дня – спасение больного Данила». Днем ночлежка превращалась в магазин секонд-хенд, а потому бродягам в ней не было места. Больной Данил лежал позади ларьков, между мусорными баками, на сдвинутых пустых коробках. Около больного хлопотала только Галя. Остальные еще находились на промыслах. Данил был прикрыт тонким рваным одеялом. На земле еле теплился огонь, чтобы хоть немного согреть больного. Сентябрьские дни стояли прохладные. «Даня, ты спишь?» – тихонько спросил Аркаша, на корточках присаживаясь перед другом. «Нет», – еле слышно ответил мальчик, не открывая глаз. «Тебе сильно плохо? Что у тебя болит?» «Голова, горло. Где ты был все это время?» «Потом я тебе все обязательно расскажу. Может, все-таки сообщить твоему отцу?» «Нет, папа меня убьет за то, что я сбежал». Галя поднесла больному стакан с минеральной водой. «Приподнимись-ка, попей, тебе надо больше пить». Данил приподнялся, сделал несколько глотков, но тут же поморщился. Горло сильно болит. «Ну-ну, еще немножко», — проговорила Галя. «А это кто?» «Я священник», — просто ответил отец Арсений. «Это мой хороший знакомый», — добавил Аркаша. «Видите сами, он очень болен. Аркаш, что делать-то будем? Его лечить надо». Аркаша несколько минут напряженно думал, наморщив лоб. Вдруг какая-то мысль пришла ему в голову. Он звонко сказал. «Данил, когда человек сильно болеет, он иногда память теряет. Вот ты, к примеру, не потерял память?» «Отстань». «Нет, ну правда». «Ты чего к больному пристал?» – взмутилась Галя. «Ему разговаривать трудно. Раз вы пришли, схожу в аптеку, куплю что-нибудь. Маленько денег еще есть. А ты не лезь к нему, пусть отлеживается». Галя ушла с видимым облегчением. Неподвижное сиденье возле больного удручало ее. Аркаша, подмигнув батюшке, продолжил свои расспросы. «Вот, к примеру, ты помнишь, как тебя зовут?» «Ты что, дурак?» «Ты скажи, как тебя зовут, и я от тебя отстану». «Данил меня зовут, только отстань». «Как звать помнишь? Так, а фамилию свою забыл?» «Нет». «Ну и какая у тебя фамилия?» «Зайцев». «Ну, слава богу, память еще осталась. А как отца звать забыл?» «Денис Викторович». «Все, отвали, я спать хочу». «Ну, память на месте, значит, дела твои не так плохи. Спи». Как только вернулась Галя, отец Арсений и Аркаша торопливо ушли. Через час они уже сидели у отца Арсения. Священник скинул рясу и превратился в обыкновенного парня в джинсах и вязаном джемпере. Он сел за компьютер. «Ух ты, класс!» – восхищенно прошептал Аркаша. «А игрушки в нем есть?» «Потом будут тебе игрушки. Давай сначала делом займемся». «Итак, разыскиваемый объект зовут Денис Викторович Зайцев». Отец Арсений вошел в базу данных, в которой по имени и фамилии можно было определить адрес человека. Несколько минут Аркаша завороженно смотрел на мелькание длинных верениц строчек. «Надо же, сколько в Питере народу живет!» – протянул он. 4,5 миллиона, – отозвался отец Арсений. «И за каждой строчкой, которых миллионы, чья-то судьба!» – сказал Арсений. «А ты, оказывается, философ!» – улыбнулся отец Арсений. «Ага, вот оно, готово, едем!»